Юлька. Аж плакать хочется. Я, между прочим, есть не хочу. Я в саду ужинала. Запеканка была картофельная. Я ему тут стараюсь, а он... Блин. Предательские слезы все-таки скатились по кончику носа. Ой, Рекс. Присаживаюсь, поглаживая щенка. Ну что у тебя за хозяин? Хотя нет. Полностью сажусь на пол, беру псинку на руки, утыкаюсь носом в его плюшевые ушки. Хозяин-то у тебя нормальный, вот отец его, сущий монстр. И как я только к нему попала? Вот говорила же бабушка, не шляйся по лесу ночами. Поздно. Я аж вздрагиваю, поднимаю взгляд. Ну блин, стоит в дверях и слушает. «Что поздно?» А вдруг он не услышал и сейчас о чем-то своем? «Бабушку уже ослушалась», — занудным голосом произносит он. «Все сделала по-своему». Проходит в кухню, садится за стол. «Там макароны с сыром готовы. Я голоден, как волк». «Вот и ходи с таким по лесу!» Резко встаю. «А я тебя что, заставлял?» — хмыкает. «А теперь уже поздно». На спинку стула откидывается, руки на груди скрещивает, на меня, значит, смотрит. И глаза у него при этом такие ясные-ясные. Зараза!